слушаете Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! В эфире Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Я продолжаю свою беседу с Еленой Гуржиенко, автором проекта «Книга рода». Здравия, Елена! Добрый день! Всем добрый день! Елена, в нашей прошлой передаче мы обещали слушателям и зрителям рассказать об игре «Сила рода». Вот тебе слово. Что включает в себя эта игра и что там такого необыкновенного? Я начну с того, как она появилась. У меня 3 сына и 2 женаты. Это значит, что в род моих сыновей влились невестки со своими родами. Я давно занимаюсь родословной и для своих детей составила родословное древо большое. Но когда появились невестки, то я поняла, что надо заниматься и родами невесток, так как для моих внуков важна линия не только папы, но и линия мамы. А чтобы заставить родословную невесток, нужно опросить родственников новых. Это вопрос вопросов. Как опросить? У нас есть профессиональные интервьюеры, и они профессионалы. К своим интервью готовятся 1-2 месяца, да еще вместе с командой. И это профессионалы. А нам как опрашивать? Расскажите. Когда у меня были живые родители, я говорила: «Мама, расскажи о себе. Папа, расскажи о себе». Очень много раз просила написать о себе. И когда очередной раз мама приехала ко мне, я говорю: «Мама, ты написала о себе?» «Да, да, да, написала». «Показывай скорее». И мама достает маленький листочек размером А4. Я написала все о себе. То есть я не умела расспрашивать, родители не умели рассказать о себе. Елена, ну ты хоть расспросила так. Очень многие даже не догадываются, даже не приходит к ним на ум то, что спросить: а как было вот у тебя в жизни раньше, до моего появления? А что тогда было? Я вот даже по себе знаю, ну, жили, живут и живут родители, и слава богам, как говорится, живы-здоровы и хорошо. А когда уходят из этого мира, ты понимаешь, что и сам уже повзрослел, и думаешь: а вот теперь надо узнать, откуда были-то, откуда приехали, а когда приехали. А ничего этого уже все не узнаешь. Да, так и есть. И поэтому, чтобы расспросить живых еще родственников, у меня есть 2 брата двоюродных, значительно старше меня, которых еще можно расспросить, а также со стороны невесток очень много родни, которые надо уметь расспросить. А как расспрашивать? Что спрашивать? Какие вопросы задавать? Большой вопрос. И для того, чтобы расспросить родню подробно, не только такие данные, где родился, где учился, где женился, когда родственник умер, а чтобы это были интересные рассказы, глубокие, и о смысле жизни, и о ценностях жизни, я и создала эту свою игру. И что входит в эту игру? Что входит в эту игру? Ну, давайте я вам покажу. Вот игра упакована в такой красивый деревянный ларчик. Что сюда входит? В первую очередь сюда входят карточки с вопросами. Вот они вот так вот красиво упакованы, эти карточки с вопросами. Вот. Эти карточки с вопросами можно распределить в таких вот мешочках. Вот у меня уже раскрытые мешочки здесь лежат. Да, напоминает, мы в первом классе раньше, когда в Советском Союзе ходили в школу, у нас были вот такие же вот кассы назывались, с буковками, с циферками. Вот у нас, я тоже про это вспомнила и сделала такие кармашки. Почему сделала? Чтобы удобно было пользоваться. Здесь можно рассортировать вопросы Эти вопросы я задам, допустим, маме, эти вопросы брату, эти вопросы свату. Рассортировать и уже подготовиться к опросу, потому что вопросов много, карточек 150. Это для многих-многих-многих вопросов. За один раз мы можем опросить, задать буквально несколько вопросов за один раз. Вот. И чтобы было удобно пользоваться, вот такие. Ну, вот мы вопросы сегодня продемонстрируем, да, опять так же, как это делается. Да, да. Вот что еще входит в игру? Что еще входит в игру? Вот, я в тот раз показывала, еще раз покажу, да. Входит вот такое вот поле игры, где вы видите большие кружочки и маленькие кружочки. Чтобы пройти это по... не просто кружочки, это да. каждый, да, да. шаг. Да, да, да, да, каждый шаг. По роду, по истории рода, да, так я понимаю. Чтобы продвинуться по кружочкам, по маленьким, надо ответить на вопросы из игры. Здесь еще есть фишки, фишки, кубик, все есть, инструкция. Сейчас я достану, вам покажу. Вот фишки, кубик есть. Фишки ставим на поле, бросаем кубик. Правила есть в игре. Основной смысл игры – это отвечать на вопросы. А также я сразу хочу сказать про шаги. Есть у меня 10 шагов. Сейчас поговорим про шаги? Да, пожалуйста. Хорошо. Первый шаг, который я предлагаю сделать, шаги можно делать до игры, во время игры или после игры. Это не важно. Вот первый шаг, который я предлагаю сделать, это заполнить схему древа рода. Как заполнять? Заполнять очень просто. Сейчас объяснить или потом? Ну, я думаю, что да, здесь те, вот кто заинтересуются этой игрой, да. они либо прочитают, как это делается, да. либо тебе лично да. ответят на вопрос, да, обратятся да, с вопросами. Да. Заполнять схему такую, так, очень просто. Пишите сначала то, что знаете. Потом надо подумать, у кого что надо спросить, чтобы заполнить дальше. Многие, кто приходит ко мне на вебинары, и когда я спрашиваю, а вы можете дальше заполнить? Да-да-да. Я расспрашивала маму, папу, у меня где-то что-то записано. Я уже все забыла, но я могу поискать. Это, как правило, так отвечают. Вот, пожалуйста, вы можете поискать записи, какие у вас уже были, и дополнить эту схему. Зачем эта схема? Зачем ее делать? Я предлагаю ее заполнить и повесить на стену. Для чего? Чтобы наша семья, наша родня знала наш род и гордилась нашим родом. И видела все многообразие родственников, а не то, что там есть мама, папа, брат, двоюродный, да. и хорошо, да. если знают троюродный, и все. Да, это первый шаг моей игры. Второй шаг моей игры я предлагаю восстановить традицию благодарности роду. На Руси испокон веков эта традиция была и чтилась очень сильно. Сейчас, к сожалению, традиция чтить род осталась у нас на Кавказе и на юге, в Азии. А нас немножечко обманули. Нам сказали, что вот такой вот племенной строй – это пережиток прошлого, и давайте пойдем в Европу. И мы пошли в Европу. А на Кавказе и в Азии этот племенной строй сохранился. И там почитание рода и сейчас очень-очень сильно. А нам приходится к нему возвращаться. Когда мы осознали вопрос, то мы его можем легко решить. И вот я предлагаю вернуться к почитанию рода, к благодарности. И даю вот такую... Славление рода, даю вот такое. Второе славление у меня идет в подарок. Два таких вот славления рода. Я думаю, Елена, что все эти шаги, начиная от схемы рода, сбора информации, можно делать и помимо игры. Для этого ведь не обязательно приобретать игру. Конечно. И то, читать то, что Елена Гуржиенко собрала, нашла. Для этого можно просто спросить родственников, написать на большом листе состав этой семьи, этой семьи, этой семьи, кто кому приходится, и просто своими словами обратиться поутру и сказать, предки мои славные, или вечером перед сном, род мой небесный, вот я помню вас по именам, этот, кто ушли уже. И все это можно делать, оказывается, просто так. Да, конечно. На своих вебинарах открытых, я провожу много открытых вебинаров регулярно, я об этом и говорю. Вы можете взять ослабление роду, которое я предлагаю. Вы можете открыть интернет и найти любое другое ослабление роду и благодарность, которая вам понравится. Их сейчас в интернете просто море. Вы можете придумать свое ослабление, свою благодарность и своими словами. Совсем не обязательно делать то, повторять именно то, что я даю. Я даю это как пример, как образец. И главное здесь не то, какими словами славить род, а начать это делать ежедневно. Вот в чем смысл. Начать это делать ежедневно. Так жили наши предки. И поэтому наши предки жили в изобилии. Вот то, что мы учили в школе, что голод, нищета и так далее, это началось буквально последнее столетие перед революцией. По определенным причинам. Много причин для этого было. А еще раньше, если копнуть, особенно до Петра I, это было как дышать. Славить и благодарить предков – это было как дышать. И наши предки жили в большом-большом изобилии. И все святые всех стран мира говорят об одном и том же – о благодарности. Об этом сказано и в Библии. Кто имеет благодарность, тому Творец дает больше. А кто не имеет благодарности, у того отнимется. Сила благодарности, она огромна. Даже само слово «благо» – «дарю». А, как известно, да, чем больше ты даришь, тем больше к тебе и возвращается. И самое главное, самое полезное, нужное, что мы можем дать нашим предкам – это память. Есть такой мультик, который не так давно вышел, пару лет назад, насколько я помню. Мультик западный, по-моему, если не ошибаюсь, даже американского производства, называется «Тайна Коко». Да. Который вот в этом не все на Западе прогнило, да простит нас Запад. Есть еще очень хорошие, мудрые вещи, которые оттуда приходят. И вот в том числе в этом мультике как раз и говорится, что те, кого не помнят, о ком забывают, она душа такая маленькая, бледненькая, остается и уже рассеивается. А тех, кого помнят, любят с благодарностью, кому какие-то требы приносят, те счастливые, сильные и дают своим потомкам тоже такой же обратный посыл. То есть все взаимосвязано в этом мире. И слово «благодарю», благополучание, благодарение, и память, которая работает в обе стороны. Ты нас помнишь, и мы тебя помним, и любим, и заботимся о тебе. Да, так и есть. Как было сказано мудрыми людьми, мы живы, пока нас помнят. И для того, чтобы помнили нас, наши прапраправнуки. Мы же хотим, чтобы нас прапраправнуки знали и помнили. Как это сделать? Очень просто. Начать сейчас изучать своих прапрапрадедов, начать их благодарить. И когда мы это будем делать не в одиночку, а вместе с детьми, с внуками, просить помощь детей и внуков в изучении своего рода, в создании памяти рода. То есть совместная деятельность. И когда мы совместно это делать начнем, то это залог того, что наши прапраправнуки будут продолжать делать это, эту традицию. Будут продолжать эту традицию. Мы можем стать основателями такой традиции, потому что последние 100 лет, вот в том тысячелетний последние 100 лет, такая жизнь была, что эта традиция вытравлена была у нас на Руси, почти полностью вытравлена. Но когда мы осознаем это, что это необходимо, и восстановим, и станем основателем восстановления традиции благодарности рода, основателем восстановления традиции благодарности рода, то эту традицию мы сможем передать нашим прапраправнукам. И потом, когда, возможно, мы сюда вернемся в этот мир в виде своих прапраправнуков, да, мы откроем эту же, да, вот да. Елена придет и откроет свое же собственное создание, свой проект и скажет: какая была молодица-то моя прабабушка, да, как здорово. Вот здорово, что теперь-то я знаю, кто это, что, откуда. И раз, и все, будет замечательно. Но мы, наверное, уже отвлеклись. Третий аспект какой еще этой игры? Одну секундочку. Просто вы заговорили, я хочу сказать, что многие ведущие люди сейчас говорят, что зачастую мы рождаемся в своих родах. И наши прадеды – это наши внуки. Это говорят ведущие, знающие люди. Просто вот в дополнение к вашему. Да. Вот. Значит, первый аспект – это общение. То есть вот у меня игра называется «Сила рода». И «Сила рода» я в своей игре рассматриваю через три аспекта. Первый аспект – это общение, вопросы. Второй аспект – это, вот я сказала, восстановление благодарности. И третий аспект – это совместная деятельность над родословной книгой. Почему очень важна совместная деятельность? Сейчас многие занимаются родословной, ну вот пенсионеры хотя бы, идут в архивы, сидят, добывают много-много знаний, складывают это, но делают это в одиночку. И что потом происходит? Это не мое мнение, это мне рассказывал руководитель крупной генеалогической фирмы. Не мне, а на своей лекции рассказывал руководитель крупной генеалогической фирмы. Когда этот человек умирает, то зачастую все его труды в архивах идут в помойку. Почему? Потому что он это делал в одиночку. И не успел передать никому, да? У него даже мысли такой не было. Угу. А нет, может быть, даже мысль была, но он не нашел возможность это сделать. Потому что действительно, как ты будешь передавать? Дети, садитесь здесь рядом. Я сейчас вам вот добыла такие сведения, буду вам рассказывать. Садитесь, слушайте. Когда такая традиция была нарушена, как передавать? Действительно трудно, непонятно, как передать детям, когда у них своя жизнь, и я их не воспитал в таком духе, когда они были маленькие. Как им, взрослым, это передать? Непонятно. А вот как раз в игровом моменте это сделать очень легко. Ведь мы собираемся все вместе на праздники на какие-то с детьми и с внуками. Да? И я предлагаю, кроме как покушать, поговорить на бытовые проблемы, еще поиграть. Вот готовая есть игра. Поиграть и узнать глубже друг друга. И во время игры не только познакомиться со своими предками или со своими братьями, сватьями, а еще очень легко в игровом формате передать это своим и детям, и внукам. И не только детям, внукам. Дети-внуки – это как бы в глубину, по одной линии. А еще важно передать все, что мы знаем, и своим двоюродным, пятиюродным сестрам и братьям. Вот я хочу сказать, похвастаться. Пожалуйста. Похвастаться. Сейчас у меня нашлась пятиюродная сестра моих детей в Киеве. У нас общий прадед Чайка из Барвенкова. У него было там 5 детей, и вот дальняя родственница сейчас нашлась, и мы уже созвонились, обменялись данными, и что я планирую, если Бог даст. Если Бог даст, то говорят, не говори о своих планах. Ну, не планирую, хочу сказать, мечтаю. И, может быть, Бог мне позволит это воплотить. Сделать 10-й шаг моей игры. В январе месяце, 1 января я назначила. 10-й шаг моей игры – это начать проводить день рода. Это не день рождения, не поминки, не день свадьбы. Это день рода, где собираются родственники и самые дальние. У меня есть определенная программа для проведения этого дня. Наши предки так и жили. Это тоже, можно сказать, восстановление традиции, потому что наши предки собирались вместе, потому что они жили все рядом. У наших предков через игру передавались очень многие знания, способности развивались у детей. и девочек обучали хозяйству, и мальчик. И все это через игру было. Да. И надо сказать, что в современном мире этим сейчас пользуются очень многие организации. Только они это, ну, сделали уже в другом формате, в бизнес-проекты, скажем так. На самом деле это все позаимствовано-то откуда? Из наших родовых систем. Да, конечно. Елена, я помню, ты хотела показать, как играть в эту игру. Да. Может быть, сейчас настало время как раз? Да, пожалуйста, давайте поиграем. И вот у меня вот вопросы вот на такие красивые карточки. Вот такие красивые карточки с вопросами. Их много, 150 штук. Я вам задаю первый вопрос. Хорошо. Пожалуйста, расскажите о своей любимой игрушке в детстве. Ну, я постоянно вспоминаю о том, что в детстве у меня был такой жестяной чемоданчик. Раньше, вот сейчас у девочек, заходишь в магазин, столько сумочек интересных, маленьких, красивых, замечательных, настоящих сумочек. А у нас тогда этого не было. И были вот такие вот жестяные чемоданчики, которые открывался, как саквояжечек в виде бочоночка такого, и застегивался. Это была сумочка для нас. И я ее вот до сих пор помню, его даже какого он цвета был, какой он есть. Потому что уж очень хотела тогда, просила. А сколько вам было приблизительно лет, когда чемоданчик этот у вас появился? По моим ощущениям, лет 5 было. 5-6, наверное, вот так. До школы. Да. А кто вам его подарил? Папа. Папа. А как папу зовут? Папа Виктор Матвеевич. Виктор Матвеевич. А сколько лет было папе, когда он вам подарил? Если мне было лет 5-7, то ему получается так, лет 37 было. Вот где-то вот в этом. Да. А где вы жили 7. В это время? А жили мы. Называлось это место. В городе Новокузнецке рабочий поселок называлось это место. Он до сих пор, кстати, так и называется. Остановка даже есть с этим названием. Рабочий поселок. Там действительно жили рабочие машиностроительного завода в бараках. И мы жили в одном из такой двухэтажный деревянный барак. А с кем вы там жили? С папой, с мамой или еще были братья и сестры? Ну, мама у меня к тому времени уже ушла из жизни, к сожалению. И мы там жили я с папой, бабушка и моя тетя, папина сестра со своей дочерью. А бабушка папина? Папина мама, да. Папина мама. А, и сколько у вас комнат было в этом бараке? Там комнат не было. Там был вот такой коридор на этаже большой. От него исходило много-много дверей и по одной большой огромной комнате. И вот как там уже разделялись... Это была одна история. То есть, смотрите, вы жили с папой и еще бабушкой. Да, 5 человек нас было в одной комнате. В одной большой комнате. В одной большой комнате, да. Стояло 3 или 4 кровати вот так в ряд, стол, печка тогда еще была, кран с холодной водой, шкаф. Наши дети, наверное, сейчас даже не представляют вот этот быт, в котором жили раньше мы. Да? Я думаю, что совсем не представляют. Я бы сказала, и хорошо, что не представляют. Да, конечно. Здорово, не надо это переживать из поколения в поколение. Безусловно, не надо. Но, тем не менее, надо знать, как жили наши предки, и сколько трудов надо было приложить только для того, чтобы помыть детей. Да. Это надо накипятить, это значит, надо дров принести, печку растопить, воду накипятить, а потом эту всю воду еще и вынести. У нас еще там были у каждого... Помимо комнатки, вот квартир, которые есть на улице, стояли, у каждого была своя стайка, назывались, да, сарайчик такой, где уголь был, углярка, то есть печку надо было зимой топить, дрова где хранились, соленья, варенье, погреба были, все это рылось рядом с домом в земле, и стояли вот эти деревянные постройки, которые назывались стайками, и по которым дети по жизни бегали-прыгали. А, погреба свои были с вареньем, с оленем. Да, значит, да. У вас, наверное, еще и свои огороды были. Вот про огороды нет. Огороды были не у всех, но были там рядом у некоторых. В основном точно так же закупали. У нас рядом была овощная база. Рядом с машиностроительным заводом. которые там, в котором работали родители в основном, была овощная база, где закупали овощи, фрукты. Но тем не менее, это надо было на печке все-то кипятить, стерилизовать, да, варить. Да, да. То есть сейчас, когда у нас горячая холодная вода и электрическая плита, да, уже многие не занимаются никакими солеными вареньями. А тогда, чтобы соленые огурчики были на зиму, сколько надо было приложить труда. Да, да, да. Вот. То есть... Ну, я думаю, что слушателям, наверное, не совсем интересно слушать про меня лично. Давай уже дальше, что там по игре идет. Ну, я очень люблю расспрашивать вот про быт. Ну, по игре, хорошо. Давайте вот я отвечу на вопрос. На вопрос хотя бы такой очень простой. Любимое блюдо вашего детства? Очень простой вопрос. Любимые блюда моего детства. Я жила с мамой, с папой и две сестры погодки в Донецке, в пятиэтажке, на втором этаже. Папа, мама инженеры, после войны закончили институт в Харькове и вот по распределению попали в Донецк. Тогда с едой было немножечко напряженка, когда я была маленькая. И мама нас на праздники очень любила порадовать. В большой комнате проходной раскрывался стол. Когда мы были совсем маленькие, это был вот такой вот круглый стол раздвижной, красивый, на таких резных ножках, покрытый бархатной скатертью. Такой был стол. Он раздвигался, делался овальным. И мама накрывала очень-очень красивый стол. Вот еда, конечно, была очень простая. В те времена говядина была дешевле, а курица дороже в те времена. Сейчас наоборот. И курицу нам готовили, или утку, только по большим праздникам. Готовилась курица, запекалась, или утка с яблоками. И вот две ножки. А нас трое детей. И ножки нам выдавали по очереди. В этот праздник двое получают, в следующий праздник другие двое получают. Там, допустим, еще один ребенок и там папа. Так вот по очереди ножки. Это ж нужно было ждать этого праздника, сколько времени, и мечтать об этой ножке. Да, и все помнили, вот кто в тот раз ел ножки. А в центре стола у нас всегда стоял винегрет, казалось бы, да? Простой винегрет, но мама... Хотя тогда не было никаких приспособлений. У мамы был такой художественный дар. В центре винегрета стояла роза из свеклы. Очень-очень красивая и украшенная такими зелеными, то есть желтыми елочками. Мама делала такой очень праздничный, очень красивый винегрет. Очень было приятно смотреть. Вот, ну, кроме курицы, мама у нас, кроме праздников, очень любила нас побаловать едой. Хотя она работала инженером с 9 до 6 ежедневно. И в те времена было не так, как сейчас. Пошел в магазин, в тележку все набросал и за один раз купил. Надо было выставить отдельную очередь за мясом, отдельную очередь за молоком, отдельную очередь за хлебом. То есть за каждым продуктом нам было отдельные очереди постоять, да еще очень большие. Да, потому что разные отделы были в магазине. Да. Бакалея, там, мясной, рыбный, молочный, все это было отдельно. Да? Ну, еще надо было попасть, чтобы это в тот момент, когда ты приходишь, чтобы это было, или вернее, надо было приходить в тот момент, когда это бывает. А за молоком бочки были, бочки с молоком, и вообще очереди с бетончиками выстраивались там в несколько, в сотню метров. Да, да, и тем не менее нас мама баловала и такими сложными блюдами, и отбивные, и фаршированные перцы, и вареники. А по выходным мама готовила пирожки и булочки на целую неделю. То есть это была такая громадная кастрюля на 40 литров, полная пирожков и булочек на всю неделю. Я лично этого не помню, мне мама рассказывала, что я набивала полный портфель этих булочек, пирожков и ела сама и угощала одноклассников. Елена, ну мы с тобой вот прям впали в детство в прямом смысле этого слова, и это замечательно. Потому что вот мне интересно, какие воспоминания будут у сегодняшних детей через лет 30-40. Но тем самым мы показали как раз, что вот через обычную игру совместную, когда собираешься всем родом, можно открыть столько подробностей, столько тонкостей о быте, о жизни каждого члена рода. Да, я вот хочу спросить у вас, как вы думаете, вот мы ответили сейчас только по одному вопросику из игры, и что сейчас между нами произошло? Какое действие сейчас произошло между нами? Ну, я думаю, что очень теплые воспоминания, где-то вот общность нашлась какая-то, совместное действие. Я хочу сказать, что мы узнали вот только через один вопрос. Мы узнали друг друга глубже и стали друг другу более понятными, стали друг другу более близкими. Это так? Конечно, конечно. Конечно, да? Узнали о друг друге. Да, это по одному вопросику. А если поиграть подольше и задать хотя бы 5-10 вопросов, то мы станем совсем близкими и понятными, да? Так вот, эта игра как раз для того, чтобы вот таким образом знакомиться с нашими родственниками. И не только с дальними, там, со сватами, с невестками, а даже с самыми близкими. Что я хочу сказать? Вот... У меня, кроме игры, есть еще тетрадка для написания, для создания. То есть уже готовый инструмент. Бери и пользуйся. Да, для создания автобиографии есть тетрадка. Вот. И в этой тетрадке есть эпиграф. Можно я его прочту? Пожалуйста. Вот. Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего? Мы знаем все, не знаем ничего. Евгений Евтушенко написал ровно 60 лет назад. То, о чем я хочу сказать в своей игре, что зачастую даже муж с женой и, как правило, дети о родителях. Что знают дети о родителях? Краткую автобиографию. Родился, учился, женился. Потому что общаемся на бытовые вопросы чаще всего, да? Что купить, что поесть, что одеть. Куда поехать. Да. И не умеем расспрашивать, родители не умеют рассказывать о себе. И поэтому вот он сказал об отце родном, зная все, не знаем ничего. И у нас есть возможность сейчас задуматься на эту тему и узнать больше о своих родителях, о своем супруге, о своих сватах. Потому что сваты – это же тоже наши ближайшие родственники. И их жизнь для наших внуков так же важна, как и наша жизнь. Благодарю, Елена. Я думаю, что это замечательные слова для завершения нашей программы. Предоставляю тебе возможность рассказать нашим слушателям, где можно, как обратиться к тебе, где найти эту замечательную игру. Очень просто. Можно мне написать в WhatsApp или в Telegram по телефону. 985-612-9799. Или найти меня ВКонтакте. Мой блог называется «Сила жизни рода». Там я провожу открытые вебинары, рассказываю, как играть, как расспрашивать родителей, родственников так, чтобы можно было написать не просто краткие сведения в родословной книге, а чтобы можно было про наших ближайших родственников, про каждого, написать «Войну и мир». Это вполне реально. Благодарю, Елена. Друзья, вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Я ведущая Елена Андреева. И моя собеседница Елена Гуржиенко, автор про это, книга «Рода». Благодарю, Елена. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org.